Игорь стал писать на доске уравнения. Ребята ему подсказывали. Но тут Настя сказала: «Совсем маленький бассейн. За 10 минут заполнится». Гейм сразу насторожился и стал допытываться, откуда Настя знает ответ. «Вот бассейн», — ответила Настя. «Бетонные стенки, лестница, два трамплина и трубы. Черные такие трубы. А на них белой краской написаны номера». «Почему трубы черные?» – перебил Лаубис. «Может быть, они серые или оранжевые?» «Черные с большими белыми номерами», – повторила Настя. «Я так вижу, какое тебе дело? Номера 1, 2, 3. Идет вода. За минуту она наполнит бассейн на 1/12. Рядом трубы с номерами 2, 3, 4. В минуту заполняет 1/15 бассейна. И снова трубы с номерами 1 и 4. 1/20 объема в минуту. Каждый номер повторяется 2 раза. Это же сразу видно. 8 труб, 2 комплекта по 4. За минуту они заполняют 1/5 бассейна. Весь объем за 5 минут. Значит, 4 трубам нужно вдвое больше времени. Вот и все». «Учитесь, народы!» – торжественно объявил Гейм. «Логика и ясность мышления – моя школа». «Как же? Его школа!» Меня не раз подмывало все рассказать, но я не решалась. В книгах по психологии я вычитала, что математические способности связаны с умением оперировать абстрактными понятиями. Математик, говорилось в книгах, мыслит обобщенно, свернутыми структурами. «Вот задача такого-то типа», – думает он. «Здесь надо сначала идти таким путем, потом сделать то-то и то-то». И так далее. Понимаете, без всяких картин. Наоборот, математическое мышление как раз и состоит в том, чтобы уйти от конкретных картин к операциям с обобщенными образами и символами. Получалось, что моя работа с Настей просто бред, ересь какая-то. Я попробовала говорить с парнем, который учился на 5-м курсе нашего педвуза. Разговор не получился. Он начал посмеиваться, я замолчала. Оставались книги. Я много читала. Мне казалось, что должна отыскаться книга, которая ответит на все мои вопросы. Книгам уже было тесно в моей комнатушке. Они лежали на столе, на подоконнике, на полу. Однажды, чтобы освободить место, я перенесла в отцовский шкаф все, что когда-то собрала о театре. «Ну вот», — грустно сказал отец, «сегодня ты сделала окончательный выбор. Жаль, ты стала бы хорошей актрисой». Театр. Теперь у меня не хватало времени, чтобы съездить в Ростов на премьеру. 24 часа оказались такими же тесными, как моя комнатушка. Я почти физически ощущала эту тесноту. А эксперимент продолжался. Настя шла по математике на 5-ках. Она даже попала с Геймом на областную олимпиаду. Я поехала с ними. Мне хотелось присмотреться к ребятам-математикам. Что ж, в общем, они были похожи на Гейма. Мыслили этими самыми свернутыми структурами, символами. И, конечно, не вживались в образы иксов и игреков. И все-таки Настя до самого конца олимпиады держалась в призовой группе. Срезалась она перед финишем. По условиям задачи надо было найти высоту облаков над рекой, а наблюдатель был где-то в стороне. Так вот, Настя единственная учла при решении кривизну земной поверхности. И совершенно напрасно. У жюри начался спор, мнения разделились. С одной стороны, задача не требовала поправок на кривизну. С другой стороны, наблюдатель стоял далеко от того места, над которым висели облака. Поправка на кривизну давала разницу около 30 сантиметров. Я-то понимала, что для Насти просто не было выбора. Она видела эти облака, видела, как они уходят к горизонту, и, конечно, должна была учесть выпуклость Земли. Словом, Насте снизили баллы за громоздкость решения. По-моему, несправедливо. Определенную роль тут сыграл психологический фактор. Члены жюри с некоторым сомнением поглядывали на Настю. Ну, представьте себе ребят на математической олимпиаде. Сосредоточенные, эрудированные, прямо-таки излучающие любовь к математике, к науке – и потому очень надежные. А рядом Настя, начинающая кинозвезда с обложки советского экрана, рассеянно смотрит куда-то в пространство, ничего не записывает. Гейм занял 1-е место, Насте досталось 7-е. Вернулись мы все-таки с победой. «Не дуйся», — утешал меня Гейм. «Совсем неплохой результат для Насти. В 10 классе нажмет, выйдет на призовое место. Хотя, честно говоря, нет у нее божьей искры». Он, конечно, не сомневался, что у него эта самая искра есть. Тщеславие вундеркиндов. «Слушай, Гейм», — предложила я, — «давай договоримся так. Если Настя в ближайшие 5 лет перегонит тебя, ты устроишь артиллерийский салют победительнице». «Как это салют?» «Вот они, свернутые структуры, ни капли настоящего воображения». «А так, у памятника Петру стоят 2 старые пушки. Зарядишь их и выстрелишь. А если ты выиграешь, мы тебя оцелетуем из 5 орудий. 2 пушки у Петра, 2 у музея и 1 возле проходной судоремонтного завода. На весь Таганрог будет шум». Тут до него дошла эта картина. Мы заключили торжественное соглашение. Пять лет. Понимаете, есть в психологии мнение, что математические учебные способности вовсе не гарантируют наличие математических творческих способностей.